Добрый вечер. Слава нашему Господу. Мы с вами продолжаем заканчивать послание к римлянам. И у нас сегодня 15 глава. Был небольшой перерыв. И в 15 главе есть несколько тем хороших, на мой взгляд, которые затрагивает апостол Павел. Об этом мы и поговорим. Сегодня я пока зачитаю первые 6 стихов. Дальше мы, если получится, то продвинемся сегодня. Если нет, значит, в следующий раз уже поговорим об напоминаний общей темы, которая есть в 15 главе. Это спасение, касающееся Израиля и других народов. Итак, 15 глава с 1 стиха. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию, ибо и Мессия не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня». А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Мессии Иешуа, дабы вы единодушно едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иешуа Мессии. Амин. Итак, мы видим здесь очень такой серьезный призыв. Мы, сильные, должны сносить немощи слабых. Ну, давайте вот такой сделаем простой самый момент. Кто думает, что он в духе вот сильный? Поднимите, пожалуйста, руки. Вот что, я один должен тащить все? Ладно. Моя жена еще подняла, но так, тихонечко. Знаете, когда человек хотя бы мечтает о каком-то служении, молится, а на мой взгляд, вообще служение Богу – это центральное занятие, которое должно произойти в нашей жизни. То есть людям кажется, ой, так важно там это сделать или то сделать. Знаете, когда вам там будет, дай Бог, чтобы мы все дожили до старости, да, и будешь старый ты уже, тебе будет неважно там, правильно ты швы варил, неправильно ты швы варил, тарелки ты хорошо мыл или не очень хорошо после тебя там перемывали, или там еще куда-то ты где-то что-то делал. Когда человек приближается к тому моменту, когда он должен предстать пред Богом, у него начинает все фокусироваться. Если в течение жизни у нас, у людей, как бы расплывается, и мы, ой, это надо, то надо, и здесь... профессия, еще что-то, красота, фигура. Там, ну, у каждого свои мухи в голове. То в конце жизни все сводится вот в одну точку. А что ты скажешь Богу, когда перед Ним предстанешь? И в принципе, главная цель, для чего сотворил Бог человека? Чтобы мы прославляли Его имя. А на этой земле так много места есть, чтобы Его прославить. Основная же масса людей не знает Бога, не верит в Бога. Или только владеет информацией, что Он есть. На нас возложена колоссальная задача показать этому миру, что Бог действительно живой, и мы с Ним вместе. Мы имеем с Ним связь, мы имеем с Ним отношения и общение с Богом. Так вот, духовный рост человека... в принципе, легко определить, вы знаете? Как вы думаете, как определить духовный рост человека? Молодец, Слава. Мне приятно, что мой духовный сын правильный ответ дает. Мера ответственности, которую способен взять на себя человек, это и есть его духовный рост. Не должность, которую он занимает в теле Мессии. Не... там служение, которое он несет, мера ответственности, которую он взял на себя. И если он взял на себя определенную меру ответственности, понимаете, он не может отказаться от нее, даже когда ему что-то там не нравится. Давайте вспомним Моисея, Моше Раббейну. Когда его хотели побить камнями, другой бы обиделся, сказал, да ну вас. А тут еще Бог говорит, слушай, я сейчас всех их уничтожу, и от тебя новый народ произведу. Момент какой, понимаете, в сердце обида должна быть у Моисея. Возможно, желание восстановить справедливость, кому-то что-то доказать, я не знаю еще что. Моисей становится в пролом и молится за этих людей, говорит, Господи, так скажут же потом о тебе плохо. Понимаете, он не думает о себе, о своем униженном состоянии. Вот мера ответственности. Он выступает ходатаем за кого? За тех, кто его обидел только что. Мы сегодня как раз будем говорить о том, что мы должны угождать не себе, а ближнему. И духовный рост человека тоже определяется вот этой мерой. Ответственности и способностью отказываться от своих амбиций. Я имею в виду человеческих. Не смешайте это с уделом, в котором мы должны трудиться. Да? Я сейчас говорю чисто о человеческом восприятии. То есть, когда меня как человека что-то где-то обижает, или там унижает, или еще как-то, да, то та мера ответственности, которую я согласился взять на себя, превышает мои личные амбиции, мои личные какие-то претензии. И это дает силы любить любого человека. Мы должны угождать не себе, но ближнему. Какие простые слова, и как тяжело этого достичь. Даже когда мы стали верующими, даже когда мы уже много лет в вере, мы почему-то рефлекторно тянем одеяло на себя. Рефлекторно. У нас должны выработаться другие рефлексы, чтобы мы могли отдать, уступить. Нам всегда кажется, что я это сделаю лучше. Это хорошо. Но мера ответственности, которую ты взял на себя, как ты с этим справляешься? Очень часто можно увидеть, что на людей влияет вот настроение, какой-то выброс эмоций. Вдруг бац, как выключатель, щелкнул. И он забывает просто об ответственности, которую взял на себя. И все, он просто взял свои игрушки, и все, и я из этого песочника ухожу теперь. Чего вы мне здесь? Ну, мои машинки, дайте мне их сюда, все, я пошел. Это человеку может быть там 30, 40, 50 лет. Понимаете? Представьте себе римскую общину, в которой мессианские евреи и уверовавшие из язычников, какие там были трения, как там нагревалась температура. Рабби Шауль говорит, мы сильные должны сносить немощи бессильных. То есть, если ты, допустим, в частной беседе со мной, показывая, что ты более духовен, чем тот человек, мне всегда хочется сказать, покажи это, взяв на себя ответственность какую-то. Двигайся в этом до конца. Мы никогда не можем спекулировать служением, понимаете, да? А, вы так? В мое сердце тоже приходят эти мысли. Не думайте, что нет. Потому что сатан, он же всех атакует. И он приходит иногда и говорит, вот так вот, да? А ну не иди на служение. А ну все. Пусть сами там как хотят. Как там будет? Неважно. Я знаю, это мысли не от Бога. Я это знаю. Но это приходит. Может быть, у вас нет. Я вам сердце открываю свое. Вообще я верю, что служитель настоящий, он не должен бояться открывать свое сердце, говорить правду. Через это могут укрепиться слабые, поняв, что да, и в его жизнь приходит что-то. Но он же справляется. Почему я не могу? А что такого? Угождать себе – это значит отстаивать личные территории какие-то. Угождать Богу – это значит отстаивать Его территории в собрании, за пределами собрания. Иногда вот те немощные, которых мы должны носить на себе, не видят разницы между личными амбициями и границами, которые ограничивают удел, в котором служит человек, служение. Они не могут отличить, что я защищаю не свои интересы, а интересы Бога, интересы нашей общины. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Очень часто мы думаем, что во благо – это значит вот так, как он хочет. Нет, во благо, запятая, к назиданию. Благом будет для человека изменить свою природу. Благом будет для человека подчинить ветхую природу. Чуть меньше можно мне сделать микрофон? По-моему, зашкаливает немного. Спасибо. Благом для человека будет, если он услышит наставление или обличение и сумеет внутри себя сломать голосок вот этого адвокатишки, который постоянно там выскакивает и говорит: тихо-тихо, мой подзащитный самый лучший, он вообще не виноват ни в чем, он вообще, он хороший. Мы должны научиться это делать, друзья. Иначе на духовной территории мы все потерпим поражение. Потому что там работают совершенно другие принципы, те, о которых нам сказано в Священном Писании. В этом мире надо толкаться локтями, запинать ближних, дальних и ползти по трупам к своей там цели какой-то. Это правило мира. Посмотрите на нашего Господа. Смертью смерть попрал. Пророк спрашивает: ад, где твоя победа? Смерть, где твое жало? Никто представить себе не мог, что именно таким образом он ее победит. Не с помощью ангелов, легионов и так далее. Он просто умер вместо нас. И этим лишил просто смерть всякой силы. Я не знаю, как вот для других людей. Для меня эта категория непостижима, высока. Мне кажется, я это не могу до конца вместить даже. Не то чтобы понять. Я пытаюсь это объяснить на том уровне, который есть сегодня, но он слишком небольшой. Я это чувствую. У вас бывает, когда вы разговариваете, хотите что-то объяснить, но у вас никак не получается. Почему? Ну, потому что не хватает просто слов, не хватает интеллекта выразить вот эту всю глубину, высоту и широту этой жертвы. Вот у меня такое же переживание. Во благо к назиданию. Мы должны задаться вопросом, хотим ли мы назидаться от Божьего Слова? Хотим ли мы продвигаться вперед? Или только купаться в лучах славы Божьей? Это Его слава, а не наша. Нам нужно дальше двигаться. Иешуа учил и говорил: если вы что-то делаете, скажите, мы рабы ничего не стоящие. Мы просто сделали то, что нам положено было сделать. Но я знаю точно, сколько бы много мы ни сделали для Него на этой земле, это слишком мало, чтобы отблагодарить Его. Третий стих, потому что и Мессия не себе угождал. Пример нам приводит Писание не кого-нибудь, нашего Господа, который тоже стал человеком, и весь удар взял на себя. То есть нас, всех немощных в наших грехах людей, Он просто закрыл собой. Он просто подставил свою спину под удары. А потом говорит: будьте похожими на Меня, подражайте Мне. Об этом Рабби Шауль говорит в послании филиппийцам. Подражайте Мне, как Я Мессии подражал. И поэтому Он может сказать: мы, сильные, должны сносить немощи слабых. Если кто-то из нас уже согласился подражать Мессии, ведь люди подражают в этом мире кому угодно. Хотят, не хотят, все равно подражают. То у нас есть великолепный просто образец поведения на земле. А мы там что-то делим, никак не поделим. Из одного слова готовы цепиться друг в друга и как тузик тряпочку терзать. Из одного слова. Но не только Мессия, я уже сказал, Моисей, посмотрите. На Моисея. Посмотрите на Давида, когда он идет, его выходит Самей, да, из дома Саулова. И начинает поносить. И там не, на, можно было бы сказать, ну ладно, там у Давида такое состояние подавленное было. Он же покидает Иерусалим, потому что его сын Авессалом взбунтовался. Конечно, это очень, очень сложное душевное состояние. И он уходит. Понимаете? Я когда об этом размышляю, это вообще как бы человек, который брал меч и шел там, неважно, сколько против него людей было. Ему Иоав говорит: слушай, пойду я, давай я пойду сейчас голову сниму с этой мертвой собаки. Вот так он его называл. Он говорит: оставь его. Если, говорит, мой сын против меня взбунтовался в моем доме, так, говорит, из дома Саула потомок и подавно может это делать, если такое происходит, да, в моей доме, в моей семье. Но мы знаем с вами, что, конечно, все это вызвало вот это вот как бы отголоски. Это его грех с Версавией, с Батшевой. Тем не менее, Давид являет тоже пример смирения. Я думаю, у нас, у всех в жизни есть момент, когда у нас получается быть похожим на Иешуа. Когда у нас получается быть смиренными. В каких-то ситуациях. У нас, может быть, не получается 100%. Но, возлюбленные мои, братья и сестры, нам нужно стремиться вот к этой высоте. Иногда, когда вот касается каких-то духовных территорий, служения там, да, или еще что-то, служители тоже могут быть, как бы со стороны, если посмотреть на них, чересчур твердыми. Я так дипломатично сейчас выражаюсь. Но если мы посмотрим на то, как вел себя Иешуа, допустим, в храме, да? Он же не свои интересы защищал. Он просто возмутился тому, что там происходит. А так вот прийти, не зная просто контекста, вообще ничего. Какой-то еврей плеткой там всех гоняет по этому двору. Выглядит не очень духовно, вроде бы. Или когда Финеас взял копье и двоих пронзил, да? Остановив тем самым поражение в Израиле. Приоткройте вот Евангелие от Матфея, 17 глава. Иллюстрация небольшая, такая иллюстрация. То есть я пытаюсь ответить на вероятные контраргументы, которые может выдвинуть оппонент. К Иешуа приводят человека, из которого они не могли изгнать беса, если вы помните. 17 глава. И вот 17 стих. Реакция его на это все. Иешуа же, отвечая, сказал. 17 стих. О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда. Понимаете? Это он кому говорит? Ученикам своим, которых он выбрал. Они же не могли выгнать беса. Он им говорит, род развращенный, неверный. Казалось бы. Сколько можно уже вам это все объяснять? Ну, конечно, сама по себе тема изгнания бесов, она очень мало изучена, я бы так сказал. Но мы видим по Евангелиям, что когда он дал им эту власть, а они пошли, то они все это делали. Он же им сказал, больных исцеляйте, помните? Бесов изгоняйте. Они пошли по два человека и все это делали. И потом дальше делали. Там было колоссальное просто делегирование власти духовной этим людям. Но я думаю, где-то чуть-чуть, кто там, возможно, какое-то сомнение или еще что-то. Что-то, какие-то ошибки были у них, но они тоже люди. Мы иногда думаем, вот апостолы там, что там, беса не могли изгнать. Ты когда-нибудь пробовал это сделать? А ты хотел бы вообще это делать? Вот я стараюсь избегать этих вещей. Не очень люблю я этого мероприятия. Но иногда вот деваться некуда. Приходится это делать. Иешуа, конечно, любящий в плане того, что он за нас все сделал, отдал. Но когда он учит, когда он наставляет учеников, когда он их, знаете, вот что называется, чуть-чуть вот так за шкирочку трясет, это тоже нормально. Для того, чтобы как-то их вот в себя привести. Он сделал из них после себя самых сильных служителей. Я думаю, здесь не будет споров, да, по поводу служения 12 апостолов, потому что они сядут на престоле судить 12 колен Израилевых. Ну, тут как бы по плоду ясно, по результату понятно. Какой уровень вообще колоссальный. В каждое время, в каждом поколении ему нужны верные люди Богу. Мы не станем апостолами, мы не станем Павлами, Андреями и так далее. Ему и не нужно это. Если он нашел тебя в твоем времени, в твоем поколении, вот сейчас ему нужен ты. Просто предоставь ему свое сердце полностью, как территорию, на которой он сможет развернуться. Нельзя приглашать в гости Бога и потом говорить ему, вот там в углу посиди, а я пока тут займусь своими делами. Понимаете, да? Когда в дом приходит гость, вот такой, это все надо выключить. От мира отключиться, все внимание на него. Иначе это будет неуважение. И если мы говорим, что мы впускаем в свое сердце Иешуа, мы должны это сделать. Мы должны на себя взять ту меру ответственности, о которой он говорит тебе в твое сердце. И не надо там пытаться все рассчитать. Слышите, да? Не получится. Расчета нет. Ва-банк. Полностью вся жизнь на алтарь. Не бойтесь. Я знаю, что это непросто. И это не значит, что нужно бросить работу там или еще что-то сделать. Это значит, нужно взять на себя ту меру ответственности, о которой Он в твоем сердце с тобой говорит. И в этом стоять до конца, до упора. И вы знаете, что еще я хочу сказать? Когда вы это сделаете, все обстоятельства будут против вас. Все будет, весь мир будет против, чтобы не получилось. И если это так, знай, это верный признак правильного выбора. Потому что есть тот, кому это не угодно. А все, что написано, было прежде написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Аллилуйя! Я не знаю, у вас сноски на какое место идут по этому стиху? Вот по четвертому. Римлянам 4 глава или нет? И у меня тоже. Ну. А там целый отрывок описывает нам в пример Авраама, как он веровал, и это вменилось ему в праведность. Понимаете? Вот то, что раньше было написано, это нам в наставление. Но здесь я бы привел не только 4 главу послания к римлянам, а все Писание, которое от начала показывает нам людей, которые согласились стать сильными в духе. О тех людях, которые сказали себе, я буду для других опорой, я буду для других отражением света Мессии в этом мире. Я буду отражать Его свет. И буду следить, чтобы зеркало моей души было чистым, чтобы оно не было пыльным, чтобы отражать хорошо этот свет. Авраам поверил сверх надежды, написано о нем. В 4 главе это пишется. Причем там это пишется не про заклание Ицхака, когда он поверил сверх надежды. Когда нужно было зачать Ицхака, вот когда он поверил сверх надежды. Потому что когда он уже его родил, он знал, что Бог всемогущий. И Писание в послании к евреям ясно говорит, он знал, уверен был на 100%, что Бог его воскресит из мертвых. Потому что он дал обещание, он дал обетование, а теперь говорит, принеси его в жертву. Авраам уверен был, и даже в Бытие 22 главе это просматривается, когда он говорит отрокам вот этим, мы пойдем поклонимся на горе и вернемся к вам обратно. Он уверен был, что они вдвоем вернутся. И знаете, в минуты вот такие, вот эти отроки, эти рабы, которые там с ним были, он что, перед ними оправдываться будет или объясняться перед ними? У него сейчас другие стоят задачи перед ним. И его сердце беспокоит другие вещи, более серьезные. Поэтому он не оправдывался перед этими отроками. Он исповедовал просто полную веру в Бога, который воскрешает из мертвых. Но сверх надежды ему нужно было поверить, тогда, когда нужно было зачать Ицхака. Потому что он был не способен уже к этому по возрасту. Сара точно так же. Мы говорили тогда об этом, да? И Сара могла бы сказать Аврааму, да ты что, как бы, да, иди вон там, овец паси или еще что-то делай. Что ты удумал себе? Уже все. Понимаете, это сверх надежды. Люди просто шагнули вперед. И зачали сына, от которого произошел Мессия потом. Аллилуйя! Мы очень часто, глядя на внешние обстоятельства, соглашаемся с ними. Мы говорим, это невозможно. Как мы это сделаем? Это против нас, это против это. Если ты точно знаешь, что это воля Бога, Бог уже все приготовил. Тебе только надо войти в это. И он ждет. Понимаете, ни Бог не делает. Человек не входит в это. И поэтому не работает ничего. Авраам сохранял надежду. И мы должны эту надежду сохранять. Терпение – это очень важный фактор. Нельзя давать волю эмоциям. Преобладать в нашей жизни должно терпение. И долготерпение тоже. Об этом отдельно мы с вами говорили. Когда мы можем двигаться вот в этом состоянии, только так мы можем видеть действие Бога в своей жизни. Только так мы можем видеть Его славу. Вопреки внешним обстоятельствам, вопреки тому, что выстраивает этот мир и князь этого мира, вопреки этому мы можем двигаться с Богом, потому что тот, кто в нас, больше того, кто в этом мире. Потому что Бог больше всего этого, сильнее. И Он нам хочет тоже дать это все почувствовать. И поначалу Он нам помогает. Всегда. Знаете, вот когда мне рассказывал один человек, как выбирают волкодавов. Есть собаки, вот, которые могут целую отару там, целую неделю вот по горам вести, и ни одна овца не пропадает у этой собаки. И она ее приводит куда надо. И волк не может ее забрать. Берут щенков, волка убивают и притравливают, чтобы они этого волка запах не боялись его, чувствовали этот запах и потрепали его. Иногда раненого, иногда вот живого. И потом они говорят, по щенку уже видно, они видят вот специалисты, да, который будет, а который не будет волкодавом. Ну, там тот, кто не будет, его там на цепь могут где-то посадить, еще куда-то. То есть это выбраковка идет, в принципе. Хотя порода та, и внешний вид тот, но дух не тот, боится, не может. И есть собака, которая вот волкодав, да, это овчарки. Ну, не немецкие овчарки, это не волкодав. Вот кавказская, да, там овчарка, это волкодав порода. Алабаи есть, я сам их видел в Туркмении. Это нечто. Хотя, не скажешь, вот высокая, да, крупная собака, лапы такие, голова очень костистая. То есть нету широкой груди особо такой. Как-то вот она такая даже была худоватая, что ли, да? Но вот он сказал, что это... Ого-го! Иногда внешний вид обманчив. В нас должен быть дух Мессии. Это лев из колена Иудина, который все победил. Который тоже явил огромное терпение и долготерпение, который дал надежду нам неувядающую. От этого надо держаться. Но мы сильные духом. Когда мы приводим кого-то вот в общину, новообращенных или знакомых, друзей, мы для них уже сильные. Так они думают. Мы должны ими быть. Мы должны быть для них уже опорой. Бог же терпение и утешение дарует вам быть единомыслие между собой по учению Иешуа Мессии. Это очень непросто быть единомыслие, потому что нам нужно соглашаться друг с другом. Нам нужно входить в чье-то понимание. И для этого нужно быть зрелым, я вам скажу. Для чего это нужно? Шестой стих отвечает, чтобы вы снова, обратите внимание, единодушно, единомыслие, единодушие. Едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иешуа Мессии. Писание говорит, что от избытка сердца говорят наши уста. Это слова нашего Господа, слова Иешуа. Давайте мы посмотрим, вот Луки, 6 глава, 45 стих. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. От избытка сердца говорят уста его. Аминь. Если мы возьмем этот же принцип и применим его здесь, к этим стихам, то мы увидим, что для того, чтобы едиными устами славить Бога, нам нужно, чтобы в сердце было то же самое единство. Если там будет разделение, не получится славить. Получится лебедь, рак и щука. Каждый будет тянуть в разную сторону. Для того, чтобы единодушно и едиными устами прославлять Творца, нам нужно в сердце иметь одинаковые мотивы, одинаковое состояние. И осознание того, что мы сильные, в этом прославится Бог. Если мы для других пробьем этот путь, вот этот проход, эту дорогу, когда написано, что да, кто в пролом станет, там не станет любой в этот пролом, это понятно, в стене, да, вот когда это надо, там стоят уже люди такие, готовые умереть. Готовы полностью себя отдать. Такого человека очень трудно победить, который не боится смерти. Послание к Ефесянам тоже, вот относительно 6 стиха, я хочу вам просто зачитать. Филиппийцам есть, я знаю, у вас сноски, но это то, что без сноса. Послание к Ефесянам, 4 глава. Со 2 стиха. Ну, давайте с 1. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Со всяким смиренно-мудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух. Как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всем и через всех и во всех нас. Аминь. Какие прекрасные слова, правда? Снисходя друг к другу любовью, не доказывая свою правоту, а просто снисходя друг к другу любовью. Чтобы не нужно было говорить много раз или напоминать что-то. Достаточно один раз. Если ты любишь, ты сразу это запомнишь, правда? Ты сразу поймешь, о, это да, это надо сделать, потому что это меня тот попросил. И снова пишется о единстве Духа и союзе мира. Вот эти стихи, вот 4, 4, 4, одно тело и один дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Я думаю, должен, знаете, вот как-то вот очищать наше нутро. Вот такие стихи должны просто соскабливать с души вот эти наносы все. Эгоизма, себялюбия, амбициозности и многих других вещей. Потому что невозможно вместе с этим что-то сделать для Творца. И я искренне хочу благословить всех нас, чтобы мы действительно стали сильными и сносили немощи других. Пусть Бог благословит общину нашу, благословит каждого человека, всех, кто находится на этом месте, тех, кого нет с нами, но они тоже хотят быть сильными. Пусть будут сильными. Давайте будем сильными просто. Давайте согласимся. Когда сильных много, то сильному легче, понимаете? Согласны? А когда сильных много, вообще сила большая, сильная сила получается. Я верю, что Бог этого желает. Потому что все раздоры, небольшие даже там какие-то вот трещинки, ослабляют вот эту постройку из живых камней. Поэтому пусть Бог благословит нас. Амен. Молимся. Небесный Отец, я благодарю Тебя и славлю за это время и за этот вечер. Благослови, пожалуйста, общину нашу, благослови каждого из нас, чтобы мы были крепкими и сильными в духе людьми, чтобы мы могли стать опорой для других, чтобы мелочность вот эта вся ушла из нашей жизни, чтобы мы действительно могли быть зрелыми, взять на себя ответственность, войти в свой удел, войти в служение и быть в этом до конца. Боже, благослови. Имя Иешуа Мессии. Аминь.